Глава 23. К моему возвращению Барсик все еще не пришел в себя, вот только ждать окончания его трансформации я не хотел, так что отправился за подарком для драконицы, а именно на охоту. Зная места, где живет живность, поймать добычу не составило труда. Всего-то минут 20 потребовалось на 7 оленей. Можно сказать, что я поставил рекорд по добыче мяса. Вот на что у меня ушло куда больше времени, так это на свежевание добычи и ее мариновку. Но в итоге вышло просто чудесно. Завершив приготовление к обеду, я вернулся к Барсику. Отозвать его, пока шла трансформация, было нельзя, так что я взял его на руки и в таком виде отправился на поляну. Несмотря на то, что с момента дуэли прошло весьма много времени, драконица не перестала меня ждать. Стоило мне только прийти на обозначенное место, как в небе промелькнула тень драконицы, что тут же соединилась с ней самой, но уже на земле. «Что случилось с твоим другом?» «Он вырос и проходит трансформацию. Пока в этом процессе он без сознания. Жду, когда его организм перестроится. У драконов так тоже бывает, но не знала, что есть такая особенность и у других. Полетели скорее, ему надо в тепло, к огню». Ответил я лишь кивком, удобнее перехватив Барсика, чтобы случайно не выронить, и сгруппировался в момент, когда меня хватало. Скоротечный полет, и вот мы уже в пещере. Драконица пододвинула лежанку поближе к огню и кивнула на нее. «Клади сюда, пусть отдыхает». Положив Барсика на лежанку, укрыл его одной из шкур и развернулся к своим дружественным рептилиям. «У меня для вас подарок». С этими словами я жестом волшебника достал из инвентаря тушки замаринованных оленей. У драконов тут же потекли слюнки от предвкушения прекрасного обеда, и я не стал их расстраивать, приступив к готовке. Многое это времени не заняло. Зажаривать мясо для драконов до конца было не надо, они вовсе привыкли к сырому. А значит, и заразы какой-то они не боялись. Зато вкусовые качества, напротив, с сочным горячим мясом открывались по полной. Все 7 тушек были уничтожены по мере готовности. Я лишь одну ногу успел отрезать для себя и зажарить посильнее, но и на нее так смотрел Граадрикс, что ему я ее и пожертвовал. Закончив с обедом, Грасшарса извинилась и улетела решать какой-то свой вопрос. Я же с Граадриксом решили прикорнуть. Вот только наши планы нарушил пробудившийся Барсик. Пробуждением это можно было считать условно, так как сначала он покрылся какой-то слизью, забился в судорогах, а затем затих. Я метнулся к Барсику, очищая его дыхательные пути от налипшей слизи. Следом за мной подоспел и дракончик, который своим шершавым языком принялся убирать всю оставшуюся слизь. Не успели мы еще все очистить, как Барсик открыл глаза и судорожно вздохнул. «Хозяин, я будто заново родился. Вот только рожал сам себя, так как мне ужасно больно, но боль проходит. Попей». Я достал из инвентаря миску и воду, в которую вылил одно из зелий здоровья. Барсик тут же все вылокал и блаженно откинулся на лежанку. «У меня очень необычные ощущения. Я сильно изменился». Я оглядел его более внимательно, и ведь действительно изменился. Под шерстью на шкуре Барсика теперь отчетливо виднелись пластинки чешуи. И пусть он был все так же мягок снаружи, однако было заметно, что ранить его действительно серьезно куда сложнее. Сама же шерсть из чисто черной стала отливать темно-изумрудным оттенком. Но самое сильное впечатление, что с ним произошло, было на хвосте. На кончике этого хвоста выросло жало, сильно походящее на жало скорпиона. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать, так что решил прочитать системные сообщения. Питомец Барсик прошел эволюционную трансформацию. Получена активная боевая форма, обладающая следующими способностями. Драконья кожа уменьшает входящий физический урон на 50%. Незаметность. При нахождении вне боя более 3 секунд питомец сливается с окружающим миром, становясь практически невидимым. Вампиризм. При нанесении физического урона 30% от него переходит в здоровье питомца. Жало на хвосте позволяет нанести ядовитый укол ядом, что отравит противника и будет наносить урон в размере 1% ХП от максимального здоровья в секунду. Ядовитый укус отравит противника и будет наносить урон в размере 1% ХП от максимального здоровья в секунду. Постоянная способность, не зависящая от формы. Мысли-связь позволяет общаться с хозяином и с существами, обладающими подобной способностью. Доступно подробное описание взаимосвязи и причин направления эволюции. Открыть? Да? Нет? Звучало как-то заумно, но я решил все-таки открыть. Надо до конца ведь понимать, что случилось с моим зверенышем. Драконья кожа — мутация, полученная в ходе эволюции от поглощения мяса черного дракона. Незаметность — мутация, полученная в ходе эволюции от поглощения мяса зверобога Лосиракса. Вампиризм — мутация, полученная в ходе эволюции от поглощения мяса главы вампирского клана Багрового Полнолуния Вандера Безжалостного. Жало на хвосте — мутация, полученная в ходе эволюции от поглощения мяса пустынного скорпиона Великого Харшмара. Ядовитый укус совместно со стойкостью к ядам — мутация, полученная в ходе эволюции от поглощения мяса Василиска. Мыслезвязь — мутация, полученная в ходе эволюции от поглощения желе из уса кристального таракана. В целом все довольно логично, вот только в расширенной информации написано, что помимо ядовитого укуса дана еще и стойкость к ядам. Да и сейчас мне в голову пришла мысль, что если сравнивать эффективность, то куда профитнее было бы скармливать барсику профильные органы тварей, как я это делал с тем же кристальным усом. Так как, на мой взгляд, способность псионика сработала куда лучше, чем остальные ингредиенты для мутации, но и так было совсем неплохо, вот только смущал внешний вид барсика. Выйдя из системных сообщений и раздумий, дал команду принять боевую форму. Чешуя, похожая на чешую дракона, темно-зеленый отлив, клыки и жало, с которых медленно капал яд, и все это медленно теряет очертания, уходя в инвиз. Жуть. Настоящая машина убийств. Дав команду вернуться в исходное положение, я спокойно выдохнул. Жала в нормальной форме барсика не было, как не было и чешуи, лишь изумрудный отлив сохранился, но это мелочи, что не так бросаются в глаза. То же, что я видел, скорее всего, было разовым образом после трансформации. Пока я изучал трансформацию, барсик изъявил желание поесть. К счастью, на этот случай у меня было припасено немного мяса дракона, и никуда идти не пришлось. А там, поев, тот отправился спать. Трансформация, видите ли, процесс непростой. И отключка — защитный механизм, а не способ отдохнуть и набраться сил. Рядом с ним пристроился Граадрикс, и уже спустя 2 минуты они дружно сопели. А там и я решил к ним присоединиться. Вот только как бы мне не хотелось спать, сегодня явно был не тот день. Стоило мне только прикрыть глаза, когда моего плеча дотронулась чья-то рука. Вскочив и приняв боевую стойку, увидел, что это был давишний админ. «Прошу прощения, что напугал. Я пришел сообщить, что капсулы поставлены. Ваша семья сейчас будет входить в игру. В рамках исключения мы сделали так, чтобы они попали все в одну стартовую локацию. Туда же мы поместим и вас, как только вы активируете кольцо. Вы готовы?» Я вскочил. Хотел что-то сказать, но не мог. Вот все шло своим чередом, и в целом к этому моменту все должно было прийти. Я это понимал тогда, понимаю сейчас, но эмоции, что нахлынули в это мгновение, сбивали с ног. Чуть отдышавшись, я огляделся. В углу около огня спали Барсик и Граадрикс. Спали так тихо, спокойно. Понимая, что я могу покинуть их компанию слишком надолго, обратился к админу. «Можно мне чуть времени? Я бы не хотел отзывать Барсика, надо дождаться драконицу». «Конечно». «Тем более, что долго ждать не придется. На всякий случай оповещаю, что меня кроме вас никто не видит, так что постарайтесь не обращать внимания на мое присутствие. Это может внести некоторые изменения в балансе, а нам оно не надо». «Я постараюсь». Ждать и правда пришлось недолго. Через пару минут Грасшарса вернулась. Не знаю уж, подкрутили что-то админы, или она и вправду уже летела. Мне это было абсолютно индифферентно. Посмотрев на то, как она прошла мимо админа, чуть не раздавив того, на что тот отреагировал с невозмутимостью скалы, и перешел к делу. «Грасшарса, у меня к тебе есть просьба». «Слушаю тебя, Мираж. Мне надо отлучиться». «Не знаю, насколько долго». «Ты не могла бы присмотреть за Барсиком, чтобы он потренировался, а не находился в небытии?» «Смогу, конечно. Тем более, что он с Граадриксом сильно сдружился. Пусть тренируются вместе». «Спасибо тебе большое». Я был действительно признателен драконице, так что подошел и обнял ее, насколько хватало рук. Следом я подошел к Барсику, посчитав, что просто уйти молча будет неправильно. Разбудив своего питомца размером с тигра, но с душой котенка, выдал наставление и ему. «Мне надо пойти». «Я с тобой». «Дай договорить». «Мне надо пойти. Взять с собой я тебя не могу. Пока останешься с Грасшарсой и Граадриксом. Слушайся драконицу». «Тренируйся. Я обязательно за тобой приду». Барсик резко погрустнел, буквально изливая волны тоски, погладив его по макушке и чмокнув в нос, встал. «Я тебя не бросаю. Даже не думай о подобном, но должен сделать одно важное дело. Будь хорошим мальчиком». «Буду». Дав кивком понять, что его обещание я услышал, развернулся и покинул пещеру, пока пришлось остаться здесь. Очень уж грустным было прощание. Покинув пещеру, я вышел из зоны видимости своих друзей и ушел в инвиз, во избежание того, что меня заметит кто-то из других драконов. О том, что у них зрение нереальное, я успел убедиться многократно. А там, из инвиза, уже кивнул админу в знак того, что готов отбывать. Тот долго тянуть не стал и подошел ко мне. Взяв за руку, тот телепортировал нас на какую-то студеную гору, что находилась хрен знает где. «Теперь смотрите, вам необходимо одеть кольцо, активировать его. В меню выбора стартовой локации выберите деревню «Малые поселки». Ну а дальше, как вам будет угодно. Уж учить вас играть я смысла не вижу, вы и так планомерно выбиваете топов со своего места». «Я? Вы?» Уж как ребята удивились, когда в топе сместились сразу пятеро. Личка-то, небось, разрывается в сообщениях, мол, какого хрена многоуважаемый Мираж и где прокачаться так же? Если честно, я не читал личные сообщения достаточно давно, да и логи тоже. Так прочитайте, там много интересного написано. Только позже, ваши родные сейчас заходят в игру. Мы бы хотели вас состыковать, а там уже решите сами. Хорошо. Я достал заветное колечко и сходу натянул его на палец. Вы одели кольцо Урабороса. Активировать вторую личность? Да, нет. С сообщением явно не заморачивались, эксклюзив как-никак. Что же, здравствуй, Шиза. Так что жму, да и проваливаюсь во тьму. «Вас приветствует мир», — произнес прекрасный глубокий женский голос. Это было первое, что я услышал, когда очнулся, при этом находился я в космосе. Во всяком случае, именно так я себе его представлял. Окружающая чернота, которая казалась объемной, далекие перемигивающиеся звезды, россыпь светящихся газовых облаков — это завораживающее зрелище, но продлилось оно совсем недолго. «Выберите расу». Уже знакомый набор выбор раз, но сейчас у меня выбора не было. Малые поселки и стартовая локация исключительно для людей, так что выбор у меня всего один. А ведь я подумывал изначально и про экзотику, но не судьба. Буду в двух лицах за человека отыгрывать. Ну, или жить им. Выбрана раса человек. Подстройте аватар. В этот раз я постарался максимально воссоздать себя прежнего. Да, Мираж и так весьма на меня похож. Но я ведь это делаю для встречи с семьей. Аватар закреплен. Приятной игры. Вокруг белая муть портала, и вот я уже стою на полянке, окруженной огромными раскидистыми дубами, а вдаль уходит тропинка. Представиться старости поселка «Малые поселки». Награда «Опыт» 10 единиц. Принять? Да, нет. А вот и первое задание для моего нового персонажа. Забавно, что моя история с сетом теневого убийцы начиналась именно со стартовой локации и длилась до сих пор, пусть и подходила к своему логическому завершению, однако не была завершена. Но сейчас мне было не до задания. Я пришел сюда совсем за другим, а точнее совсем к другим. Родные мне люди стояли на этой же поляне. Мама, отец, две сестры. Отец за это время почти не изменился. Все такой же суровый, с немного уставшими, но горящими огоньками воли глазами. Мама же была все так же прекрасна. Еще и годиков себе в редакторе убавила. Женщина. И этим все сказано. Все время пытаются себя улучшить, украсить, хотя и так милы и прекрасны. Сестры с удивлением озирались, изучая этот мир, и ведь я понимал их удивление. Помню, как был заворожен я, когда только... попал сюда. Да и сейчас я искренне восхищен реалистичностью, глубиной и необъятностью этого мира. В отличие от сестер, родители были куда более собраны. Это было видно и по гуляющим желвакам отца, и по стиснутым в кулаки рукам матери. Им хоть и было все происходящее крайне интересно, несмотря на свой возраст, родители у меня отличались удивительной гибкостью ума. Однако предстоящая встреча явно вносила определенные коррективы. Не заставляя их дожидаться, я шагнул к ним навстречу. «Мама, папа!» Договорить я не успел, так как девчонки буквально сбили меня с ног, запрыгнув с разбега. Я завалился на спину, разом потеряв половину здоровья. «Встаньте, жучки, затопчите, ведь девчонки поднялись!» Я стиснул их в объятиях и шагнул вперед к родителям. Что сказать им я не нашел, поэтому также крепко обнял. Родители замерли, а затем меня обняли две пары таких знакомых рук. С родителями мы прообщались долго, до самой ночи. Просто отошли от места респа игроков и сели на небольшой полянке. Разговор вышел теплым, таким, которого мне не хватало очень давно. Они рассказали, как жили во время моего отсутствия, как узнали о смерти, как были поражены и не могли поверить словам человека, который уверял, что я жив, но здесь. Я, в свою очередь, рассказал им о своих приключениях. Мама охала, папа качал головой, но в глазах его читалась гордость. Сынок-то в новом мире не спасовал, а дал бой и добился немаленьких результатов. Он же, как человек старой закалки, это очень ценил. Сестренки долго на месте не просидели, наш разговор им наскучил еще на середине, так что они побежали изучать окрестности. Вот вроде уже взрослые, а жуткие непоседы. К концу беседы, когда они уже собирались идти отдыхать, я с ними договорился о том, что завтра они зайдут, и мы начнем свое приключение вместе. Да, всерьез, качать этого персонажа я не был намерен, но немного побыть в кругу родных... Этого я хотел всем сердцем. Тем более, что старт — это всегда самое интересное. Перед тем, как мои родные вышли, предупредил их, чтобы они придумали себе никнеймы и отпустил с миром. Сам же привалился к стволу дерева. Идти куда-то делать квесты без них я не хотел. Выйти не мог. Как-то же отдохнуть было надо, поэтому собрал по округе немного хвороста, развел костерок. Дело это было нехитрым, особенно когда знаешь, как заставить древесину загореться. Пусть я сейчас был совсем в ином теле, но все знания-то у меня остались. Когда огонь разгорелся, сдвинул кострище и устроился на том месте. Под жаром огня земля прогрелась, и ночная прохлада отступила, освободив место комфорту. Есть пока особо не хотелось, поэтому я просто сидел и смотрел на языки пламени, время от времени подкидывая в костер палочки, что, будучи влажными, весело трещали, имитируя неспешную речь собеседника.